Из того, что я знаю, после того, как тело сгниет, непохороненные тела станут зомби. Мне стало их жаль, потому я решил их всех похоронить. Работа закончилась за несколько десятков минут. Закончив с похоронами, теперь мы занялись сбором деревенской утвари. Этой деревне уже конец, так что если их так оставить, они так и сгинут, никем не использованные. Послужить нам для инструментов все же лучше. Хотя по-честному, наша база последнее время претерпела множество разных изменений, и снабжение повседневной утварью становится довольно важным, а тут как раз удобный случай. Возьмем как плату за заботу об их телах. Со сбором всего подряд кажущегося полезным в деревне мы управились за 20 минут. Парень пока не приходил в сознание, я попробовал вылить ему воды на лицо. После этого он вскочил. Сначала я думал, что он снова начнет нападать, но, кажется, его бешенство прекратилось. Какое-то время он впал в замешательство, но я это проигнорировал и позволил в последний раз проститься с девушкой, которую он обнимал. Парень снова зарыдал. После их прощания мы закопали тело и снова попытались выслушать историю юноши. Из того, что мы услышали, оказалось, что изначально этот юноша жил в этой деревне, но внезапно полученное им, значительно изменило его жизнь. После получения покровительства и месяца не прошло, как в эту всеми забытую деревню представитель королевских рыцарей из столицы, который забрал паренька в Академию рыцарей. В этом мире существует сила, полученная от Бога, и те, кто ей обладают, получают силу подняться над окружающими. С одинаковыми способностями обладатель покровительства против необладающего, в сражении победит в 8 из 9 случаев. Кроме того, юноша носил не самое слабое, а крайне редкое, потому развивал свои способности гораздо быстрее. В результате чего в Академии натерпелся множество неприятностей от детишек знати, хотя у него и было божественное покровительство, все равно против господ не пойдешь. Почему он вернулся в эту деревню? Так это чтобы встретиться с живущей тут подругой детства. Даже направившись в столицу, юноша не разорвал с ней отношения и вернулся сюда, чтобы на ней жениться. С политической точки зрения были, конечно, проблемы, но юноша в рядах армии, невзирая на его происхождение, усердием добился доверия короля, потому смог успешно преодолеть это препятствие. Конечно, на пути их счастья были еще препятствия, но пока все было благополучно. До вчерашнего дня, и сегодня юноша, вернувшийся в деревню, чтобы забрать в столицу девушку, почти все деревенские жители были уже убиты. Юноша, не понимая, что происходит, направился в деревню и там увидел ту самую девушку, которая звала на помощь, и внезапно появившегося из земли огромного размера монстра, кроме того, действительно огромный вид, который в одно мгновение откусил девушке нижнюю часть тела. Девушка без ошибки умерла мгновенно. Далее он не помнит подробностей, но как-то используя, а также навыки, полученные от военных тренировок, получив ранение, он нанести достаточно урона для того, чтобы ее отогнать. Хотя он сам так и говорит, нигде не было видно частей тела, возможно, она, просто наевшись телами деревенских жителей, решила, что с юношей разбираться лень, и просто удалилась. Как оно было на самом деле, не ясно. Изжимая холодеющее тело девушки, настал момент нашей встречи с юношей. Вполне обычная для этого мира трагедия, но нас она пока не коснулась, потому у меня не было слов, чтобы утешить юношу. Пока он нам все это рассказывал, в его глазах снова разгоралась ярость Ка. Не пустые глаза, как ранее, теперь его глаза излучали решимость. Как ингредиент-носитель, весьма полезен, но шептала мне его завербовать в нашу команду. Я дам тебе силу, которой тебе не хватает для убийства, в обмен я возьму все, что принадлежит тебе. Сила, которую ты хочешь, способная убить, будет твоей, в обмен всю жизнь ты посвятишь служению мне. Действительно, прямую сделку с дьяволом предлагаю юноше. В ответ он только поинтересовался, действительно ли у меня есть такая сила, действительно ли с ней можно убить, хотя, что она из себя представляет, я знать не знал, но для начала кивнул. Посмотрев на меня всего несколько мгновений, юноша все же пожал мою руку. «Если одолжишь мне силы, все равно, сколько придется платить». Я достал один из браслетов, без сопротивления прикрепил на ухо юноши. С этим контракт был заключен. Паренька для начала решено было называть мстителем, который ради мести стал весьма сильным моим подчиненным. По-любому все в выигрыше. Да, я в выигрыше. Далее станет гораздо веселее. Умение активировано. Отныне являющийся судьба мстителя Шигурд Ейсвен попадает под власть из истории героев, перемещена в мировые истории. Поглощенная превосходящей историей, для перемещения из королевской истории параграф «История героев» будет полностью удален. Для восстановления «История героев», для среди которых временно заморожены умения глав, специальные умения, уже пробудились, в момент, когда они попадут под власть, станет возможна разморозка специальных умений, пока находится в неопознанном состоянии. В момент, когда они попадут под власть, решающие условия будет выполнено. История героев, разрешение на освобождение специальных способностей, передано хозяину персонажа. Отныне высвобождение способности являющегося мстителя Шигурд Ейсвен будет происходить по желанию. Только я подумал, сразу произошло нечто интересное. Судя по оповещению, такому же, которое было во время битвы, мститель у нас такой же, как у меня, мировой истории принадлежит к истории героев, которая по размаху чуть меньше, значит, можно предположить, что в этом мире не одна и не две. Но в прошлом оповещении не было, некто являющийся ядром. Да, неожиданно. Я бы сказал, даже удивительно. Закончив удивляться, я начал спокойно сортировать информацию. Должно быть, мстителя звали Шигурд Ейсвен, хотя я и дальше его мстителем собрался называть. В общем, для активации его способности как «нужна моя воля». Активировать ли мне или не надо, такой вопрос всплыл у меня в голове. Ну, раз я могу сделать это в любой момент, я решил этого не делать. Если я сейчас их активирую, он может сбросить эффект порабощения, и такой исход будет вовсе не забавным. Прям так сразу доверять людям я не могу. Неплохо бы за мстителем еще немного понаблюдать. Хорошо, что время у нас еще было. Кроме того, кроме них еще есть. Я не думаю, что мы с мстителем такие уж особенные. Они все наверняка достаточно сильны. К тому их мясо без сомнения вкусное. Я решил для себя следующего враждебно настроенного, или съесть целиком до последней косточки. Нет, я обязательно их отведаю. Тем более, победив их, можно раздобыть редкие вещички. Кстати, относительно я узнал немного информации. Название. Классификация. Класс. Легендарный. Способности. Примечание. Победил, получил этот меч. Из существующих в этом мире зарегистрированы три, один из которых покрывает этот клинок светом. Дотронуться до него может либо существо, которому позволит это сделать. С дотронувшимся без разрешения случится невообразимое бедствие. Необходимы ли дополнительные сведения? Да нет. Что это за чудо такое? Только за сегодняшний день я почувствовал, как разом приблизился к тайне этого мира. Из того, на что я могу пожаловаться, разве что я совсем не могу это съесть. Наверное, еще не выполнил некоторых условий, как их выполню, неприменимо съем. Но для начала, пускай пока лежит в вещевой коробке. Единственное, что меня волновало, эта штука относительно. Параграф «История героев» из истории королевства была навсегда удалена, и теперь она должна быть переписана. Конечно, может быть и нет, но совершенно точно естественный порядок вещей нарушен. Может быть, я сделал что-то опасное. Ну, думать о непонятных вещах – пустая трата времени. Если что-то случится с принцессой-сорванцом и мальчишкой-рыцарем, если им понадобится помощь, конечно, я им помогу. Ну, так и поступим. Честно говоря, даже если я принесу разрушение этому королевству, мне-то какое дело, это ведь их проблемы. В это время мститель, разлив по всей деревне масло, устроил огромный погребальный костер. Мы с Даму Митян последовали примеру мстителя, возносящего молитвы. Наму. Встревоженным пожаром в деревне Рыжей и компании, я представил мстителя. Я связался заранее, чтобы они были готовы, потому, съев обед, продолжали путь на базу. Мститель по характеру был, соответственно, внешности, был весьма честен. Может, потому что не из знатных кровей, а из простых деревенских. Говорить с ним было просто, потому его приняли хорошо. Для тренировки Ари и Арджента, я думаю, он вполне подойдет, но это мы позже посмотрим. Сегодня вечером мы остановились на горе. Спать нам там было довольно холодно, да и не совсем нам подходило. Но проблемой не будет, как говорит название, сделанное из костей, слегка изменив ее форму, в ней с лихвой хватило спальных мест на всех, при этом покрытие из моих клонов защитило нас от ветра. Тем более, что у нас были теплые одеяла и кумаджира с курасаном, так что холод нам был совсем не страшен. После того, как я залез под одеяло, мое сознание довольно быстро провалилось в сон. Мировые истории, 4 глава. Стартовые условия 1/3 выполнено. С выполнением условия 1 параграф, 2 параграф, 3 параграф, 4 параграф стали доступны. В настоящий момент стало возможным освобождение мировой истории, 4 глава. Желаете ли освободить? Да нет. Я выбрал нет. Было выбрано нет. Освободиться ли автоматически или же сделает это по собственной воле, шанс выполнения оставшихся условий для поднялся. Текущий шанс успеха 38%. Ну да ладно, сейчас нужно спать. День 117. Кажется, сегодня во сне я видел те самые проблемы, которые почуял еще вчера. Хотя я их и видел, сейчас буду их игнорировать. Уж больно хлопотно, да и информации ужасно мало. Да, так я думаю, будет лучше. Сегодня, спустившись с горы, мы двигались по степи, заполненной огромной травой. Согласно карте в моей голове, это была Великая степь Касудада. Если отсюда следовать самым прямым маршрутом до Великого леса Каберун, то выйдя из леса Шириска, пройдя защитный город Тарента, далее пройдя пустыню, где обитают, следом за холмами, на которых располагалась деревня Курута, дальше будет наш лес. Путешествуя на повозке, которой не нужен отдых, да при этом она способна разогнаться до приличной скорости, нам не понадобится много дней на этот маршрут. И на сегодняшней утренней тренировке я попробовал сразиться с Мстителем, его боевые способности оказались весьма высоки. Правда, как и все, слишком полагается на, так что необходимо научить его правильно сражаться. Если с помощью тренировок он это превзойдет, то сможет, как тот ранее на территории Фоморов, странный парень. Сейчас я понял, что, скорее всего, он тоже, а с ним, скорее всего, были. Да, точно. В следующий раз надо будет попробовать его спровоцировать. В общем, сейчас от Мстителя не исходило того ощущения, которое остановило меня перед их убийством, но даже так, если правильно его тренировать, он станет созданием на его уровне. После спарринга с ним, в моей голове его уровень остановился выше Дон Рыцаря, но ниже Даму Митян. Если освободить способности, пока неизвестно, насколько он станет силен, но обычное его состояние примерно такое. Мститель весьма полезен, сомнений нет. Сегодня мы прошли Великую степь Касудада и вошли в лес Шириска. День 118. Пока мы двигались по лесу Шириска, с нами связался отец-эльф. Кажется, ему удалось поймать предателей внутри деревни. Ошибки в этом деле были недопустимы, потому он все аккуратно и подробно расследовал. И он об этом решил мне сообщить. Ну, это нас особо не касалось, потому, как он закончил, я спросил его о впечатлениях от нашего горячего источника. С помощью коммуникаторов и клонов я знал, что источник пользуется не слабой популярностью, но я хотел бы услышать личное мнение. Мнение отца эльфа было словно на небесах. Слушая его рассказ, мне самому захотелось в нем искупаться, попивая эльфийскую выпивку. В открытой ванне, она еще вкуснее. Я обещал отцу эльфу по возвращению вместе выпить. Ух, мне захотелось вернуться поскорее. Таким образом, я поднял скорость, хотя в лесу и было множество деревьев, я с помощью расчищал нам путь, так что мы могли мчаться без препятствий. Ждите меня, источники, да эльфийская выпивка. День 119. Оборонительный город Тарента мы проехали, не заходя отсюда. Для создания воздушного разведывательного отряда гоблинов нужно поймать около 20 и сделать из них подручных. Пока я этим занимался, снова услышал таинственный голос. Мировые истории, являющиеся АСУ, и выполнила. Условие 1 выполнено, будет отправлен титул, подтвердив ситуацию на месте. Но АСУ и Тян спала. Кажется, она всю ночь занималась охотой на боссов. Делать нечего, через часик попробую снова связаться, чтобы разузнать подробности. Оказалось, что АСУ и Тян, которая занималась охотой на боссов на последнем этаже, повысив свой ранг, стала, для того чтобы стать под видом нужно, я спросил, какого бога оно у нее. Оказалось, что оно от. Текущий вид Асу и Тян не сильно изменился, но получив от бога, ее сила неимоверно возросла и пробудились новые способности, а высотой она стала под 4 метра. Вместе с 5-метровым Минакичи-куном, когда она была еще, по размеру они не очень подходили, и наконец-то гармония в их жизни восстановилась. Минакичи-кун был несказанно рад по этому поводу. Какой же он все же энергичный парень, слегка улыбнулся я, хотя не мне это говорить. Кстати говоря, настоящее имя Асу Итян. К тому же вместе с Минакичи-куном у Асу Итян появился титул. А как же я? Где мой титул? Кажется, у меня его нет, хотя умений и способностей куча. Я слегка этим двоим завидую. Ну да ладно, от охоты на боссов, приставленные к одной группе Хобу Сейсан, так же как Сейо Самакун стала повысив свой ранг, Акитайну, стал, Акитайну став, так же как Асу Итян получил истинное имя, несмотря на то, как это звучит, это однозначно хорошая новость. После того я передал передатчик Даму Митян и остальным, чтобы они могли поздравить Асу Итян. Мститель к ним присоединился, хотя и не знал пока ее. Не то чтобы Даму Митян не стала ее поздравлять, просто с самого начала из четырех демонов, бывших вместе, только она одна осталась существом третьего ранга. Ей стало обидно, что ей пока не хватало опыта поднять свой ранг, потому на ее красивое личико легла тень. Я вполне могу ее понять, и думаю, что смогу ей с этим помочь. Я спросил ее, какой у нее уровень, 89, повышение ранга может быть на 100, так что близко. Раз так, нужно было перед возвращением на базу сделать ей повышение ранга. Мы сначала закончили, превратив 30 штук в фамильяров, после чего покинули пустыню, и там, где не сможет причинить вреда, на широких холмах, там я призвал черных агров, черных троллей и черных фаморов, для тренировки. Итак, вместе с Даму Митян, Рыжей, Мстителем, а также лордами, приступили к сражению. Помесь человека и агра, Ари и Аргженти, уже достаточно подросли для настоящих тренировок. Но для их же будущего я пока не привлекал их к тяжелым тренировкам, но все равно я взял ровный курс для того, чтобы они выросли сильными. Если они вдруг начнут бежать от тренировок, будет много хлопот, так что хочу, чтобы им было весело на тренировке. Оказалось, неожиданно трудно придумать веселую и полезную тренировку, но если это ради этих двоих, то все это мелочи. Кроме того, мой ребенок, потому рожденный существом, превосходящий обычного агроонивака, как раз сейчас достаточно повзрослел для начала тренировок, потому я решил, что он тоже будет участвовать. Быстрое взросление было из-за того, что в нем из всех четверых была самая малая доля человеческой крови. По сравнению с ним, пусть и взрослеющая быстрее, чем обычные дети, прежде чем Никола начнет ходить как остальные трое, потребуется больше времени. Ничего не поделать, придется ждать несколько лет, пока она повзрослеет. С этим ничего не поделать. Если рассуждать обычно, эти трое просто чересчур шустрые. Все они мои милые дети, какие бы ни были у них особенности, проблемой это не станет. Сегодня с обеда до вечера все проходили боевую тренировку, отнимая жизни. По сравнению со вчерашним днем все значительно выросли. Необходимой жертвой для этого стали все призванные мной гиганты, но с этим нечего не поделать. Думая, что это расточительство, я старался по возможности поедать тела убитых Даму Митян и компанией гигантов. Хотя количество призванных уже перевалило за сотню, но я смог справиться только с 40, с моим-то маленьким телом. Неплохо наелся, с таким-то методом поедания ничего не поделать. Кстати, такое количество пищи где-то исчезало в моем теле, я даже сам себе удивлялся. Способность получена, способность получена, способность получена, способность получена, способность получена, способность получена, способность получена, способность получена. После 40 съеденных трупов всего лишь эти способности. После того, как я стал апостол-лордом, сложность получения способности меня стала слегка раздражать. К вечеру уже никто не мог стоять на ногах от усталости. Все тела, покрытые потом, целиком в грязи, во время тренировки были серьезные раны, но их я все вылечил, так что остались разве что царапины. Только вот до вечера полностью восстановиться не смогли, их тела представляли собой развалины. И я, так же как и все, устал. Сидел и ел, ни одной царапины на мне не было, при этом тренируя Ари и Аргженти до Ониваку, в течение 4 часов, после чего разговаривал с кузнецом Санной компанией, потому двигался я немного, так что усталость была не телесная. Вот только судя по симптомам, я перерасходовал манну. Похоже, я довел уровень манны, переполнявшей мое трансформировавшееся тело, до почти полного опустошения. Кажется, в этом мире это называется, в худшем случае она приводит даже к смерти, потому с истощением манны, при приближении к критической отметке, чтобы сигнализировать об опасности, тело становится рыхлым и хочется спать. Для того, чтобы этого избежать, использовать, которое я применил на красавице маги на горе Фоморов, будет самым быстрым способом. Потому я сейчас его выпью. Честно говоря, я первый раз пью зелье манны, и если просуммировать мое от него впечатление, уж больно приторно сладкое. Не больно-то хочется его еще раз пить. Но до того неизвестный, сегодня я познал свой предел. Сегодня я призвал сотню гигантов, каждый гигант тратит манны примерно как 50 скелетов, так что если мерить в скелетах, сейчас мой предел около 5000 штук. Если честно, весьма удивительная толпа получается. Конечно, если не сделать им покрытие, они все пропадут, но если учесть, что вечером я могу довольно неслабо восстанавливать манну и начну производить их на полную, боевая сила получится вполне достаточной для того, чтобы уничтожить целую страну. Познав собственный предел, я думаю, что выдался весьма продуктивный день. Сегодня я устал, потому, укрывшись одеялом, почти сразу уснул. Мировые истории, являющиеся дамами, выполнила. Условие 1 выполнено, будет отправлен титул. Условие 1 выполнено, в связи с этим будет проведен выбор. Условие высвобождения 1 выполнено, потому будет снята печать С. Будет отправлен титул. Дамуми будет отправлен титул. С официальным запуском будет разблокирован новый титул. Условие подтверждено, начат отбор. Отбор окончен. Условия подтверждены, титулы будут отправлены. Куберия Вартис будет выслан титул. Емели Фрата будет выслан титул. Фетисея Тимиана будет выслан титул. Арума Тимиана будет выслан титул. Спинерфиан будет выслан титул. Тереза Иста Эккерман будет выслан титул. Дриана Диаубуй будет выслан титул. Далее, при появлении новых кандидаток, титул будет выслан автоматически. День 120. Рыжая и компания плюс отсутствующая тут Дриада Сан получили титул. И даму Митян повысила свой ранг, убив из вчерашней сотни 5 черных фоморов, 10 черных троллей и 20 черных агров. Способность ее рождать лед замораживала на месте черных фоморов, после чего она рубила их мечом, пробивала черепа из лука или магией льда разрубала их тела, устраивая форменный дождь из крови. Полностью покрытая кровью, обворожительно смеющаяся даму Митян от одного ее вида нас бросала в холод. Возвращаясь к разговору, даму Митян стала представительницей расы под видом. Судя по всему, даму Митян стала не просто, а даже среди вампиров довольно сильным подвидом. Имея я ожидал, что она будет подвидом, но это превзошло мои ожидания. Внешность не сильно изменилась, самое большее это площадь, покрытая татуировкой, возросла, а цвет стал темнее. Вот только внутри, похоже, разница была огромной. Физические способности естественно возрастали и усилились, они производили впечатление отточенности и завершенности. Из новых способностей, способность повелевать противником слабее нее, выпив у него кровь. Сильная способность, позволяющая призвать 12 зависимых зверей. Кроме того, улучшенная версия моей способности, она получила. Появился из нового, с помощью него можно призывать, которых я давно хотел попробовать. Выдастся свободное время по пути на базу, надо будет отведать. А истинное имя даму Митян — пробудившийся дух лунного затмения Екатерина. Представив даму Митян в лунном свете, я подумал, что ей очень подходит. Вот только дальше зваться даму Митян в отличие от Асу и Тян не выйдет, потому его решено было сменить. Но, как и прежде, у нас почему-то не очень-то получалось с именами. Из вариантов были Ван Ми, Пай Ми и Ами Бура Ми, но все это звучало чрезвычайно странно. Делать нечего, раз истинное имя у нее пробудившийся дух лунного затмения Екатерина сократили доканами и получилось нормальное имя. Может, были и лучшие варианты, ну да ладно. Итак, спросив, знают ли Рыжая и компания о титулах, в ответ по этому поводу особых замечаний не было. Покинув стоянку и, в полдень мы добрались до деревни Курута, заехав узнать у главы деревни, как продвигается работа с нашей охраной, пока старейшина собирал плату, но к вечеру мы уже приближались к нашей базе. Здесь Канамитян и Рыжая с компанией пооткрывали рты от удивления, что произошло. Как такое случилось? Мститель изначально тут ни разу не был, потому реакция была слегка слабая, но все равно он удивился. Но это весьма естественно. База стала самой настоящей крепостью. Канамитян и компании экскурсию я устрою завтра, а сегодня будет большой банкет с эльфийской выпивкой и самой разной едой. Да все же в горячих источниках пить эльфийскую выпивку гораздо лучше. День 121. Вернувшись с разведывательной миссии на нашу базу, которая из шахты превратилась в крепость, мы сами значительно изменились, но и оставшаяся группа многое поменяла. Итак, сначала подытожим текущее положение вещей. С самого начала о самых талантливых. Для начала назову, официально вступивших в отряд наемников Парабеллум членов, еще до отбытия, так же как я и Мина Кичикун, поднявших свой ранг, а также домашних животных вроде Кумаджира. Всего 226. Далее остатки отряда огненного демона и компании, освобожденного от человеческой армии, которые не вернулись домой и присоединились к нам. 50 всего, если сложить, получится 276 официальных членов, благо отряд огненного демона стал официальными членами еще до нашего отбытия. Естественно, для этого придется заметно перестроить внутреннюю иерархию, но большинство недовольных со временем привыкнут, так что так и поступим. Если же нет, ну тогда и будем думать. Кроме того, если снова подумать, не слабое число получается. А теперь к главной части. Рожденные от этих 276 членов или же новоприсоединившиеся. Огр-полукровка. 2. Люди. 14. Высший огр. 1. Огр. 3. Гоблин. 5. Хобгоблин. 7. Хобгоблин-маг. 6. Хобгоблин-клирик. 3. Хобгоблин-шаман. 2. Хобгоблин-всадник. 4. Ашигари-кобальт. 2. Кобальт. 6. Драготавр. 2. Обезьяна-человек-арин. 11. Гном. 5. Лепрекон. 6. Жука-человек. 7. Инсектоид. 2. Цветочноголовая женщина-дриана. 1. Паревик. 3. Зеленый человечек. 2. Кошачья фея-китташи. 23. Кошачий когтевой солдат-киттанер. 2. Воруф. 3. Черный скелетон-командир. 5. Черный рыцарь-нежить. 1. Бизонокабан. 1. Четырехкрылый орел. 30. Стамп-кабан. 4. Трехрогий конь. 3. Бурый медведь. 1. Всего 167 штук, включая в общее число, будет 446. Не то чтобы все могли сражаться, но больше половины были солдатами. Почему вдруг столько много новичков? По поводу этого я объясню позже. Гоблинов и хобгоблинов, а также кобальдов прибыло, большей частью за счет нового поколения, так же как Ари и Ардженти, Онивака и Никола, что весьма хорошо. Рожали в основном человеческие девушки, к которым присоединились пленницы из Аркской колонии, помимо них был еще Мститель, а также родившихся как Никола 7 детей. Среди них были и те, что рожали во второй раз. Среди родивших было несколько, кто владели профессией, в этот раз их прибыло. К тому же эти детки обладают сильными способностями. Правда, с таким темпом роста, для детей этого поколения может возникнуть проблема, например, с провизией, жильем или амуницией, но я решил их решать по мере поступления. Прямо сейчас проблем с чрезмерным увлечением нашей численности было слишком много. Между прочим, эльфийки так и не родили. Эльфы вообще слабо плодовитая раса. Ну, я думаю, это компенсируется особенными способностями их детей, так что я в предвкушении. Далее относительно драготавры и инсектоидов. Они из тех, кто уже вернулся домой, но обнаружили, что их деревни уже разрушены или их род ушел в другие места, в общем, потерявшая свои дома группа возвращенцев, вернулась сюда. Правда, среди них китташи, которых было немало, являлись исключением. Китташи жили в деревне на некой горе, да вот из-за того, что двуногие кошки смотрелись уж очень миленько, они стали пользоваться популярностью у знатных дочек, как рабы. Из-за того, что многих из них отловили, им пришлось искать более безопасное место жительства. Среди бывшего отряда рабов были всего двое киттанеров, на самом деле и китташи, и киттанеров было гораздо больше, но для начала я пригласил всего 25 в Парабеллум, чтобы посмотреть, как они себя поведут. По боевым способностям китташи похожи на гоблинов, а киттанеры на хобгоблинов, потому сложно их назвать полезной боевой силой. Но на подручных работах они оказались неожиданно умелы, для уборки базы и подручных работ весьма полезные создания. Кроме того, цветочноголовая женщина Дриана, на самом деле та самая Дриада-сан. Пока мое основное тело было далеко от базы, мой клон, который был еще в виде агра, превратился в мумию, в результате чего она смогла выполнить Она стала представительницей расы, потому в отличие от которой не могла отойти далеко от определенного дерева, теперь ее настоящее тело находится в розового оттенка прекрасном цветке, который растет на ее голове, теперь в отличие от времени, когда она была, она может свободно двигаться, потому стала жить с нами на базе. Таким образом, мне пришлось взять на себя ответственность. Ну, с этим нечего не поделать, я заранее к этому был готов. Тем более она уже получила титул. Да, делать нечего, оставим все как есть. Дальше о черном скелетоне командире и о черном рыцаре нежити. Эти ребята были созданы в результате моих экспериментов. Короче говоря, существа из семейства черных скелетонов, прошедших. Их изготовление довольно просто. Сначала надо вырыть большую яму, затем набрасываем туда заготовленных мною до отъезда рыцарей и бойцов с секирой, черных скелетонов, штук 20, добавить туда одного черного скелетона-призывателя, который довольно редкий, потому это слегка хлопотно. Потом прикрыть, чтобы они оттуда не вылезли, и раздавить их, после чего добавить туда еще 20 скелетонов, и заставить их сражаться с серыми скелетонами, нежить слабее черного скелетона, которую может призывать черный скелетон-призыватель, при этом нужно отдать приказ, чтобы до самого конца не убивали черного скелетона-призывателя. Конечно, серые скелетоны слабее черных, потому не больно много им с них опыта, но учитывая количество и скорость уничтожения, кроме того, уровень черных скелетонов изначально схож, потому эффективность все же есть. И результатом этого эксперимента стали 7 черных скелетонов-командиров и черный рыцарь-нежить. Если просуммировать, особенность черного скелетона-командира в том, что он может использовать, а также имеет, с помощью которой призывает элитных черных скелетонов и ими командует в бою, при этом сам обладает боевыми способностями как 3 черных скелетона разом. Проще говоря, улучшенный вариант черного скелетона-призывателя-рыцаря. Далее речь пойдет о черном рыцаре-нежити, высотой повыше агро, по 3 метра, с 4 парами рук, одна пара рук выходит из подмышек обычных рук, 2 пары на спине в обратную сторону, всего 8 рук. 2 огромных черепа, в пустых глазницах которых плавают красные шары, похожие на кровь, светящиеся красным. В небольшие просветы между костями заполнены, чем-то похожим на черную ауру, делало его довольно плотным. Скелетоны по своей природе сделаны из кости. Они всецело состоят из костей, потому зазоров между костями много, можно сказать, что они из этих зазоров и состоят. Хотя они сильны против колющих и режущих атак, но к крушащим атакам весьма слабы, все из-за тех же костей. Но у черного рыцаря нежити эти самые зазоры почти отсутствуют. Все его тело покрывает подобно коже и мышцам, массивные здоровые жесткие черные кости, из-за чего зазоров почти и нет. Тем самым он превзошел слабость скелетонов к крушащим атакам. Кроме того, нечто похожее на живой доспех из черной ауры, оставшийся со времен скелетона, теперь защищает не только против колющих, но также и против крушащих атак, причем значительно лучше, чем прежде. Кроме того, это нечто похожее на черную ауру, помимо защиты от магии, еще и защищает от главного врага нежити, солнечного света. Хотя и на свету он значительно ослаб, но избежал очищения. На мой взгляд, весьма превосходен. По крайней мере, по силе равные 10 черным скелетонам каждый, 5 агров одновременно, будучи его противниками, были односторонне им побиты. Можно считать особенностью черного рыцаря нежити, в каждой из его 8 рук определенное живое оружие. Умело управляясь одновременно со всем этим вооружением, он весьма грозный противник. Из-за 2 голов с красными глазами, у него почти отсутствуют слепые пятна, потому крайне мало шансов для атаки. До повышения ранга я бы не задумывался, съел бы ради новых способностей. Сейчас я, наверное, даже съев 10 нечего не получу, потому решил подождать, пока их у меня не будет побольше. Раз уж мое основное тело тут, сделать их побольше труда не составит. Кстати говоря, черный рыцарь нежити, а также участвовавшие в тренировках черные скелетоны рыцари, наверное, из-за того, что с момента их призыва прошло времени, стали весьма сообразительными и ими стало легче командовать. Кроме того, на одном из черепов на глазу после тренировки с Минокичи-куном остался крестообразный глубокий шрам, потому для понятности мы назвали его шрамованная рожа или шрам для краткости. Прибавление полезных пешек – хорошее дело. Напоследок о стамп-кабанах. У одного из присоединившихся гоблинов было умение, с помощью которого их успешно приручили. Это все относительно персонала. Теперь упрощенно расскажу относительно базы. Текущая резиденция состоит из следующих секций. Не включая бывшую шахту, наружная тренировочная площадка, сельскохозяйственные поля, ферма, мастерская, больница, горячие источники, всего 6 новых зон. Наружная тренировочная площадка понадобилась нам с прибавлением персонала из расчета проведения крупномасштабных тренировок. Диаметром под 130 метров, высотой под 20 метров, строение, похожее на колизей. Ферма – место для содержания домашних животных, а также для разведения пойманных монстров ради продовольствия. Пока это место даст свои результаты, должно пройти время, так что все надежды на будущее. Между тем Кумаджира и Курасан, наши питомцы, неплохо там резвятся. Мастерская предназначена для того, чтобы гномы и лепреканы могли сосредоточиться на своих творениях. Лепреканы, специализирующиеся на тряпичного типа одежде и брони, еще куда ни шло, а вот гномы, работая в кузнице, проводят немало шума, потому пришлось их выселить отдельно. Кроме того, в кузне принципиально идет работа с огнем в горне, потому вынести это производство с точки зрения пожарной безопасности было правильным решением. Между тем, используемый горн работает на огненных и ветряных камнях духа, потому предметы, выходящие из этого горна, получают некоторую силу духов. Неожиданный, но приятный результат. Больница, как она и называется, сюда попадают раненые во время тренировок или просто заболевшие. Здесь заправляют всем Сейосамакунный отряд целителей молитва, или лучше сказать, это место стало их домом. Я изначально так не задумывал, но его отряд просто захватил это место, что вызвало некое недовольство других отрядов. Потому пришлось назначить им дежурство в места проживания других отрядов. Все же с увеличением численности у нас появилось много возможностей, но вместе с тем, неотложных дел тоже прибавилось. И напоследок о горячих источниках. Это в основном для вытягивания из эльфов золотишко. Или лучше сказать, у меня есть немалый опыт в управлении гостиницей при горячих источниках, можно даже сказать, что это мое хобби, большей частью именно ради хобби. Естественно, есть и другие причины, но оставим их в стороне. Сейчас, как бы то ни было, воспользоваться нашим гостеприимством и помокнуть к нам каждый день приходит по несколько эльфов и некоторые по несколько раз. Так что прибыль даже превышает изначально рассчитанную мною. Я бы хотел представить это место и другим расам, но в этом лесу с деньгами, кроме эльфов, почти некого и нет, так что с этим нечего поделать. Орков из-за нас вовсе не стало, а другие кобальды опасаются к нам приближаться. В общем, основные изменения примерно такие. Сегодня я устроил экскурсию для канометянной компании, а после обеда у нас была долгожданная групповая игра. Нижняя часть тела — нечто среднее между лошадью и драконом, верхняя часть тела — человеческая, так выглядит раса драготавров. С антеннами на голове, как у муравья, внешняя часть тела, а также руки и ноги, покрытые хитиновым внешним скелетом жуколюди-инсектоиды, а так их усиленная версия, полностью покрытая внешним скелетом инсектоид. Кроме того, прибыло два новых обезьяна-человека Арарина, новые члены отряда, с которыми я еще не сражался. Попробовав сразиться с ними с помощью своих клонов, как и ожидалось, с громовыми драгонитами и обезьяним боссом были проблемы. Я проверил своими клонами, все хорошо выросли. Пока мои клоны сражались с другими членами, Рыжая устроила спарринг со своим учителем Дон Рыцарем, по завершению она мне с улыбкой доложила, что стало значительно сильнее. После окончания тренировки я заглянул в мастерскую, где сейчас проходила сортировка и починка трофейного вооружения. Под руководством кузнеца Сан и алхимика Сан. Поиграл с детьми, обняв Никола, направился в перестроенную, ставшую громадной кухню, где заправляли сестры, помог им с готовкой, сам поел, после чего направился в свою комнату, где занялся ее перепланировкой. Хотя я так и говорю, но с моей вещевой коробкой это не заняло много времени. Ну, продуктивный выдался денек. Перед сном, луна красивая, потому пойдем, полюбуемся ночным небом, пригласила меня Канометян, и мы отправились на ночное свидание. Результаты сегодняшнего синтеза. День 122. Прохладным утром, я активировал сделанный из боевого орла экзоскелет. Поднявшись в небо, я направился к месту, где находилась вторая группа, в которой был Мина Кичи-кун. Кажется, Мина Кичи-кун и компания закончили свой тренировочный квест на последнем этаже и для того, чтобы выйти из подземелья, направились на поверхность, но кажется, встретившие его на пути другие приключения босс с последнего этажа сбежал. Ошиблись.